Послесловие. Годы проходят. На бурой стене дворца появляется трещина. Слепая швея, наконец, продевает нитку в золотое ушко. И святое семейство, опав с лица, приближается на один миллиметр к Египту. Видимый мир заселен большинством живых. Улицы освещены ярким, но посторонним светом, и по ночам астроном скрупулезно подсчитывает количество чаевых. Я уже не способен припомнить, когда и где произошло событие. То или иное. Вчера, несколько дней назад, в воде, в воздухе, в местном саду, со мною, да и само событие, допустим, взрыв, наводнение, ложь бабы, огни Кузбасса, ничего не помнит, тем самым скрыв либо меня, либо тех, кто спасся. Это, видимо, значит, что мы теперь заодно с жизнью, что я сделался тоже частью шелестящей материи, чье сукно заражает кожу бесцветной мастью. Я теперь тоже в профиль, верно, неотличим от какой-нибудь латки, складки, трико паяца, долей величин, следствий или причин от того, чего можно не знать, сильно хотеть, бояться. Тронь меня, и ты тронешь сухой репей, сырость, присущую вечеру или полдню, каменоломню города, ширь степей, тех, кого нет в живых, но кого я помню. Тронь меня, и ты заденешь то, что существует помимо меня, не веря мне, моему лицу, пальто, то, в чьих глазах мы в итоге всегда потеря. Я говорю с тобой, и не моя вина, если не слышно. Сумма дней, намозолив человеку глаза, также влияет на связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив. Это, чтоб лучше слышать кукареку, тик-так, в сердце пластинки, шаркающую иголку. Это чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как красная шапочка не сказала волку. 1986 год.